Но Кардинг и Лузган, стоя на галерее для музыкантов в главном зале и следя за разворачивающимися внизу событиями, испытывали совершенно иные чувства. Стоя бок о бок, они выглядели в точности как число 10. «Что происходит?» — осведомился Лузган. Он провел бессонную ночь, и у него слегка путались мысли. «В университет стекается магия», — ответил Кардинг. «Вот что такое чудесник! Канал для магии! Для настоящей магии, мой мальчик! Не той старой и изношенной, которой мы обходились последние несколько столетий. Это рассвет... нового... расцвета? Вот именно! Время чудес! Полный анус, в общем!» Кардинг нахмурился. «Да», — не сразу отозвался он, — «полагаю, что-то в этом роде. Знаешь, ты неплохо умеешь обращаться со словами». «Благодарю тебя, брат». Старший волшебник не обратил внимания на эту фамильярность. Вместо того он повернулся, облокотился о резные перила и принялся наблюдать за демонстрацией магических фокусов. Его руки автоматически полезли в карманы за кисетом с табаком, но на полпути остановились. Он ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Во рту у него появилась зажженная сигара. «Я много лет учился этому», — задумчиво проговорил он. «Огромные возможности, мой мальчик. Они этого еще не осознали. Но вот он, конец орденов и уровней. Это было просто система распределения. Мы в ней больше не нуждаемся. Где этот парнишка?» «Еще спит», — начал было Лузган. «Я здесь», — сообщил Коин. Он стоял у входа в коридор, ведущий к покоям старших волшебников. Рука сжимала актероновый посох, который был в полтора раза выше его самого. На матово-черной поверхности посоха, такой темной, что она казалась щелью, прорезающей мир, сверкали крошечные прожилки желтого огня. Лузган почувствовал, как золотистые глаза впиваются в него, и самые сокровенные мысли прокручиваются сейчас на задней стенке его черепа. «О!» — сказал он голосом, который, по его мнению, был приветливым, как у доброго дядюшки, но на самом деле прозвучал, как сдавленный предсмертный хрип. После такого начала продолжение могло быть только еще хуже, и оно не подвело ожиданий. «Я вижу, ты встал», — констатировал он. «Мой дорогой мальчик», — вмешался Кардинг. Коин посмотрел на него долгим леденящим взглядом. «Я видел тебя прошлой ночью», — заявил он. «Ты могущественный?» «Более-менее», — ответил Кардинг, припомнив склонность мальчишки использовать волшебников для игры в кегли со смертельным исходом. «Но до тебя мне далеко». «Меня сделают арк-канцлером, как предопределено мне судьбой?» «О, безусловно», — отозвался Кардинг. «Ни малейших сомнений. Можно мне взглянуть на твой посох? Интересный рисунок». Он протянул пухлую ладонь. Это было вопиющим нарушением этикета. Ни один волшебник даже подумать не может, чтобы прикоснуться к чужому посоху без специального на то разрешения. Но кое-кто никак не может поверить, что дети — это полноценные люди, и думает, что в общении с ними не обязательно соблюдать обычные правила приличия. Пальцы Кардинга сомкнулись вокруг черного посоха. Раздался звук, который Лузган скорее почувствовал, чем услышал, и Кардинг, пролетев через всю галерею, врезался в противоположную стену, как мешок с салом, упавший на мостовую. «Больше так не делай», — предупредил Коин, повернулся, посмотрел сквозь побледневшего Лузгана и добавил: «Помоги ему подняться. Надеюсь, он не сильно пострадал».